Пятый толчок пассионарности. Четвертое. Образование института церкви, расширение за пределы Римской империи. Пятое. Евреи. Обновление культа и мировоззрения. Появление Талмуда. Войны с Римом. Широкая миграция за пределы Палестины. Шестое. Аксумиты. Абиссиния. Возвышение Аксума. Широкая экспансия в Аравию, Нубию, выход к Красному морю. Позже, 4 век, принятие христианства. Шестой пассионарный толчок. Шестой век нашей эры. Первое. Арабы-мусульмане, Центральная Аравия. Объединение племен Аравийского полуострова. Смена религии, ислам. Расширение до Испании и Памира. Второе. Раджпуты, долина Инда. Низвержение империи Гупта. Уничтожение буддийской общины в Индии. Усложнение кастовой системы при политической раздробленности. Создание религиозной философии Веданты. Троичный монотеизм. Брама, Шива, Вишну. Третье. Боты, Южный Тибет. Монархический переворот с административно-политической опорой на буддистов. Расширение в Центральную Азию и Китай. Четвертое. Табгачи. Пятое. Китайцы. Северный Китай. Шэньси, Шаньдун. На месте почти вымершего населения Северного Китая появились два новых этноса. Китайско-тюркский табгачи и средневековый китайский, выросший из группы Гуаньлун. Табгачи создали империю Тан, объединив весь Китай и Центральную Азию. Распространение буддизма, индийских и тюркских нравов. Оппозиция китайских шовинистов. Гибель династии. Шестое. Корейцы. Война за гегемонию между королевствами Силла, Пекче, Когурё. Сопротивление танской агрессии. Объединение Кореи под властью Силлы. Усвоение конфуцианской морали, интенсивное распространение буддизма, формирование единого языка. Седьмое. Ямато, японцы. Переворот Тайка, возникновение централизованного государства во главе с монархом. Принятие конфуцианской морали как государственной этики. Широкое распространение буддизма, экспансия на север, прекращение строительства курганов. Седьмой пассионарный толчок. Восьмой век нашей эры. Первое. Испанцы. Астурия. Начало реконкисты. Неудачно. Образование королевств. Астурия, Наварра, Леон. Графство Португалия. На базе смешения испано-римлян, готов, аланов, лузитан и других. Второе. Франки, французы. Третье. Саксы, немцы. Раскол империи Карла Великого на национально-феодальные государства. Отражение викингов, арабов, венгров и славян. Раскол христианства на ортодоксальную и папистскую ветви. Четвертое. Скандинавы. Южная Норвегия, Северная Дания. Начало движения викингов. Появление поэзии и рунической письменности, оттеснение лопарей в тундру. Восьмой пассионарный толчок. Одиннадцатый век нашей эры. Первое. Монголы, Монголия. Появление людей длинной воли. Объединение племен в народ войска. Создание законодательства, ясы и письменности. Расширение улуса от Желтого до Черного моря. Второе. Джурджени, Маньчжурия. Образование империи Цзинь, полукитайского типа. Агрессия на юг, завоевание Северного Китая. Девятый пассионарный толчок. Тринадцатый век нашей эры. Первое. Литовцы. Создание жесткой княжеской власти. Расширение княжества Литовского от Балтийского до Черного моря. Принятие христианства. слияния с Польшей. Второе – Великороссы, возвышение московского княжества, рост служилого сословия, широкая метисация славянского, тюркского и угорского населения Восточной Европы.